Глава 23. «Как тебя зовут?» — вдруг спросили меня. «Эйва». «Ну, здравствуйте. Приехали». То есть секс — не повод для знакомства, а вот совместный полет на Грифоне — очень даже он самый? А впрочем, ну что мне терять? «Майя», — буркнула, зло стрельнув глазами. «Злость мою не разделили». Наоборот, растянули в мечтательной улыбке полные губы, повторили «Майя». И вот я вообще-то злюсь и собираюсь злиться подольше, сколько терпения хватит. А это удар ниже пояса так-то. Слышать свое имя, произнесенное его голосом, видеть, как изгибаются эти четко очерченные губы, которые умеют быть такими чуткими и нежными, такими настойчивыми и властными. Блин, я так не играю. Колени мои тоже, похоже, решили выйти из игры. Ровное дыхание, удары сердца. Нет, не слышали. Закусив губу и не почувствовав при этом боли, а ощутив самый настоящий пожар в некоторых частях тела, и губы, самая верхняя из них и самая приличная, я отвернулась. «Майя», — продолжили пытать меня этим хриплым тембром, с такими умопомрачительно интимными нотками. «Очень красивое имя». «Гранд Мерси», — буркнула я. «Можешь лорду ябедничать». Властная горячая мужская ладонь на бедре. Меня разворачивают, причем так быстро и ловко, что чувствую себя волчком. И в следующий миг уже оказываюсь прижатой к горячей, очень твердой груди. И колени при этом... и вовсе совершают предательство, и подкашиваются, и... хорошо, в общем, что держит Накшас крепко. «Я похож на ябеду?» — тихо спросили меня, окутывая теплом зеленых глаз. Я закусила губу, прежде чем ответить. И все равно ответить не смогла. Просто головой помотала. «Не похож ты на ябеду, Накшас. И вообще на подлеца не похож. В этом все дело. Это-то и плохо. Да что там плохо, просто ужасно. Был бы ты высокомерным, отстраненным засранцем, как те накшасы, что наш фургон сопровождали. Глаза бы закатывал, обзывал за спиной ведьмой, зная, что я прекрасно слышу. Да все, что угодно. Только не это вот твое спокойствие, не этот адекват, блин. Ну как быть сильной в этом сумасшедшем мире, когда рядом с тобой мне так хорошо и уютно, и шипы как-то сами собой втягиваются, словно вообще природы не предусмотрены? Как ждать и вообще сходить с ума от страха в ожидании своей участи, когда рядом с тобой я смысла слова «страх» не понимаю? Ведь ты вернешь меня назад, этому недобитому лорду, отдашь, опять уйдешь, и пофиг, что в прошлый раз это я сама ушла, не суть. Совсем скоро я останусь одна. И что дальше? Эта мысль отрезвила. Глаза противно защипала, но я каким-то невероятным, сверхчеловеческим усилием воли подступившие слезы обратно втянула. Вот о чем думать надо. Точно. Что мы вместе опять ненадолго. Грифон явно летает быстрее, чем гракхи бегают, а поэтому... Упершись ладонями в грудь, попыталась отстраниться. «Какое там?» «Майя», — снова повторил этот гад, — «ты можешь все мне рассказать. Вообще все, что тебя печалит и огорчает. Поверь, я пойму. И никому, вообще никому тебя не выдам, если это так важно». И вот было искушение все это ему высказать, но... так искушением и осталось. Потому что, ну как вы это себе представляете? Ведь если даже получится все объяснить нормально, не сорвавшись в истерику, так ведь придется завершить повествование на просительной ноте. И если просьба о помощи, с учетом того, что я как бы в другом мире и в серьезной переделке, выглядит вообще адекватно, то в чувствах своих признаться как? А ведь он поймет. Накшас мне не глупый, попался. И если переступить через гордость и попросить о помощи я смогу, не факт, что мне помощь эту предоставят. Кстати, вон, отпустить отказался, прекрасно зная, что меня в Накшасе ждет верный вассал своего лорда типа. То вот как признаться в том, что я при нем в подтаявшее мороженое превращаюсь, при этом зная, что стоит нам прибыть в Накшас, он уйдет. Да, на этот раз не я уйду, а он. И вот как мне наедине со всем этим потом? Накшас молчал, продолжая вглядываться в мое лицо. Давал возможность взвесить все «за» и «против». Ждал. «А как же не делать резких движений?» Нашлась я, осторожно оглядываясь на Грифона. По тени, промелькнувшей по лицу воина, видно было. Прекрасно видел мои терзания и метания, как и переломный момент уловил, когда я все же передумала с ним делиться. И не оценил. Ну что ж, я тут помочь ничем не могу. Ему что, мужскую самооценку потешить, мол, никто передо мной таким сильным, красивым, прыгучим устоять не может, а мне как? Так что держимся столь удачно заданного курса, а именно девичник и ничего личного. А то, что сердце колотится как бешеное и колени тайм-аут взяли, а губы то и дело норовят растянуться в идиотской улыбке, так это все Грифон. Ну, серьезно, первый раз такую большую птичку вижу. «Так Тит уже привык», — ответил Накшас. «К тому же ты ведьма, у вас особые отношения с животными». Вспомнилась вдруг скачка на Гракхе. И как Гракх успокоился, стоило мне усесться в седло. И эти знания, как себя вести, с какой силой натягивать или наоборот отпускать поводья. Дар ведьмы многое бы объяснил. Катлин вон, точно ведьма, стопроцентная. И она говорила, что я ее отражение. Кажется, что-то еще говорила об искажении. Не помню. И заверение Гресты, что без магии я бы сюда не попала. Нет, попадая в другой мир, очень прикольно должно быть обнаружить в себе некий магический дар. Вот только вопрос, что с ним делать? Пока он никак себе не проявил, не помог, когда стоило бы. Только что ко мне животные льнут. Вон, та же Беська, например. Хотя остальных она сторонилась. Или они ее. Словом, тоже мне скилл. Ну так и раньше, еще в том мире так было. «А ты уверен, что я ведьма, Накшас?» «Абсолютно», — кивнул он с таким видом, что щеки сами собой вспыхнули. Словно он не подтвердил факт моего ведьмовства, а сообщил, что если спал с женщиной, точно можешь сказать, ведьма она или нет. «Здорово», — буркнула я, пожав плечами. «Майя», — сказал вдруг Накшас, снова разворачивая меня к себе. На этот раз не рывком, а мягко так. «Я знаю, ты устала. Вижу, что практически падаешь без сил. Я так спешил за тобой, что даже не захватил ничего поесть», — виновато пояснил он. «И я прошу, потерпи еще немного, пожалуйста. Полет на Грифоне очень отличается от езды на Гракхе. И седло я на Тита надел. Тебе будет удобно». И вот стою, что называется, глазами хлопаю, а в голове только «Я так спешил за тобой. И ничего мне, дуре, больше не надо». Правда, забурчавший желудок со мной не согласился, а Накшас, кажется, покраснел и потупился. Чем совсем вынес мне мозг, потому что, ну, если кормить собираются, вроде как убивать не спешат же, правда? Или пытать, например? Неудобно же, наверное, пытать иномерянок на полный желудок. «А у Грифона какая скорость?» — не выдержало мое любопытство. 200 краншей в час, — усмехнулся Накшас, — а Тит и до 300 разогнаться может. Тебе это о чем-то говорит? Нет, — покачала я головой. Совершенно. Накшас хмыкнул. Это в 6 раз быстрее, чем на Гракхе, — пояснил он. Я присвистнула. Накшас широко улыбнулся. А мне показалось, — решила я осмелеть, — что мы несемся со скоростью, превышающей даже нашу собственную скорость. И почувствовала себя глупо, но вот называется объяснила. «Не показалось», — покачал головой Накшас. У гракхов магическое происхождение, причем те, на которых вы ехали, элитной породы. У грифонов тоже. То есть скорость еще и магией создается, и, учитывая кое-чей ведьмовской дар, догнать вас было сложно, очень сложно. А я вдруг поняла, что ведь даже спасибо ему не сказала. Спасибо, что все же догнал. В ответ меня просто порывисто прижали к себе, зарылись лицом мне в волосы, тянули ноздрями воздух, словно хотели мой запах забрать с собой. Как я недавно хотела узнать его имя. Просто для себя. И я в этот момент почувствовала себя особенной. Что он не только волю своего лорда выполнял, он еще и действительно за мной летел. А значит, не только мне он в душу запал. Я ему тоже. Совсем немножко, наверное, но... Или все же множко? Стало неловко. «А тебя как зовут?» «Кирей», — ответил Накшас с улыбкой. «Значит, Кир», — улыбнулась я, и он тоже улыбнулся еще шире. И я поняла, что не устаю, если еще пару раз вот так улыбнется, и мы оба знаем, чем все это закончится. Поэтому я перевела взгляд на Грифона. «А подойти ближе к нему можно?» «Можно». Меня любезно решили сопроводить с рукой Натальи, ага. «Тем более ты ему понравилась». «Но я же ведьма», — передразнила кое-чьи интонации и пожала плечами. Кир не ответил, только показалось почему-то, что шутку мою он не оценил. То есть для него она... какое-то другое значение имело. И я бы подумала об этом обязательно, только вот сейчас моим вниманием безоговорочно завладел зверь. Тит, то есть. Просто мы к нему приблизиться успели на расстояние, сильно безопасное превышающее. И Грифон раскрыл свой золотой клюв и... я не знаю, что он проделал. Взревел, взрычал, вскричал. Только от этого звука присесть захотелось и голову в плечи втянуть. Хорошо, что рука Кира на талии лежала. То есть вообще плохо, но сейчас хорошо. Потому и отделалась, что называется, легким испугом. «Понравилось», — с мечтательной улыбкой проговорил этот псих, а мне оставалось только глазами хлопать. «Он вообще, что ли, ничего не боится? Впрочем, он же привычный, ага». «Издеваешься?» — прошипела я. «И не думал?» Возмущение Накшаса было таким искренним, что решила поверить. Грифон же, отревевшись, клюв захлопнул, спасибо ему на этом, и наклонил голову ко мне. Никогда еще себя такой маленькой и слабой не чувствовала. А сейчас же... черт побери, да я ж для него муха-мухой, букашка просто! «Мы не жалкие букашки, панцирь носим, как рубашки», — вырвалась нервная. «Что?» Так и удалось его пронять. Накшас даже поперхнулся. И такое искреннее беспокойство в голосе его прозвучало. Явно испугался, что я головой тронулась. «Это песенка детская, из мультика». «Из мультика?» «Ага, это такая сказка с движущимися картинками. Про ниндзя-черепашек». «Про черепашек?» «О, кто-то, кажется, услышал таки знакомое слово». «Ага. Про четырех черепашек-мутантов, супер-мега-крутых бойцов», — пояснила я. «Потому и ниндзя. Хотя у вас бы их наверняка накшасами назвали». Пытаясь в двух словах объяснить Киру всю гениальность бессмертного творения Кевина Истмана и Питера Лэнда о невероятных приключениях бесстрашных и симпатичных зеленых воинов в панцирях и масках, об их эпичном обучении искусству ниндзюцу и о сенсее-мастере Сплинтере, о секретной базе в канализации Нью-Йорка и о сражении со злом на улицах большого города, я как-то сама не заметила, что наглаживаю твердые и как будто даже острые на концах перья, и при этом чешу Тита за тем самым ухом, а Грифон при этом урчит довольно-таки громко и ощутимо, но вообще не страшно, а я даже обхожу его вокруг, глажу сложенные крылья и говорю, а Кир внимательно слушает и лишь время от времени брови приподнимает. Лишь когда Тит вдруг распахнул передо мной крыло и в лицо ударила волна мускуса, прелой листвы и какого-то звериного запаха, совсем даже сносного, поняла, что увлеклась.